Однако именно этот разговор припоминается ему, когда он решает убить Ефима. Макс приглашает Георгия в кафе и без обиняков заявляет: «Познакомь меня со своим другом, ну, тем, который делает собачек монстров». Потому как пугается Георгий, Макс понимает, такие звери и впрямь существуют. Довольно долгое время он уламывает Георгия, в конце концов тот, ругая себя за пьянку, сводит Макса с Павлом. Ученый излагает свои условия. Если собака после акции погибает, одна цена. Если возвращается Павлу, другая. Деньги он требует огромные, но Макс готов их занять и заплатить. Он сразу начинает уточнять детали. А как я ее поймаю, чтобы назад отвезти? Павел хмыкает. Не мои проблемы. Погибнет собака, заплатите двойную цену. А в дом как внесу? Не хочется, чтобы со мной ее появление связывали. Павел пожимает плечами. Мои собаки дрессированные, очень послушные. В доме есть кто-нибудь жалостливый, сюсюкающий над животными? Имеется одна дура, радуется Макс. Собачница-психопатка. Это он кого имел в виду? Удивляюсь я. Тебя, моя радость, хмыкнул Володя. Я обиженно замолчала, но почему собачница-психопатка? Просто я люблю животных. Я вовсе не разделяю мнение Макса, быстро сказал Ваня. Просто повторил его слова, да у меня у самого две баллонки живут. Я удивилась. Баллонки? Вот уж никогда бы не подумала, что молодой мужчина заведет себе животное этой породы. Как правило, представителям сильного пола нравятся ротвейлеры, стаффорды, бульдоги. Макс забирает Эми, продолжал Ваня, и начинает действовать. План разработан им до мелочей. Он проносит в дом в наглухо закрытой сумке. Умная дрессированная собака не издает ни звука. Потом Макс выходит в своей комнате на балкон и принимается смотреть в бинокль на дорогу. Дом Ларионовых стоит в поселке последним на линии. Гости к хозяевам приезжают достаточно редко, а без предварительного приглашения практически никогда. У всех членов семьи Ларионова, кроме Тины, роскошные иномарки. Поэтому, когда вдалеке появляются старые, весьма потасканные «Жигули», Макс уверен, это катит лампа, та самая женщина, которую он считает собачницей-психопаткой. Ваня замолчал, потом, мягко улыбнувшись, сказал мне: «Извини, но Володя говорил, что ты не слишком ловко управляешься с автомобилем». «Подумаешь, — взвелась я, — нельзя же все в жизни делать лучше всех. Между прочим, я изумительно готовлю, филигранно глажу. Правда, терпеть не могу это занятие, но если нужно, то любую мятую тряпку превращу в шикарную вещь. Я необычайно умна, чертовски обаятельна». «Правильно, правильно! — быстро закивал Ваня. — Не хотел тебя обидеть. Просто сообщаю, что ты ездишь медленно, осторожно. Кстати, очень-очень похвальное качество. Макс знает о твоей манере вождения и успевает сбежать вниз и незаметно высадить у ворот Эми». Дрессированной собаке дается соответственная команда, и она начинает изображать из себя инвалида. Ты, естественно, мигом забираешь несчастное больное животное и начинаешь хлопать крыльями. Зовешь ветеринара, моешь Эми, кормишь ее, отправляешь детей развешивать в поселке объявления. Ночью, когда весь дом спит, Макс осторожно приоткрывает дверь в комнату Ефима и впускает туда Эми. Сажает животное на грудь крепко спящего двоюродного брата и щелкает пультом. Максим не рискует. Кровать Карины стоит в другом помещении, у супругов раздельные спальни. Эми звереет и кидается на спокойно спящего Ефима. Макс